Глава 10. Арендатор. «Мне сегодня везет», — думал Белкин, медленно и как бы случайно зайдя в дверь гостиницы. От холла, где сидела администраторша, его отделял узкий тамбур. Убедившись, что его никто не видит, Белкин вынул из рукава начатую бутылку напитка молодежного и быстро в несколько глотков опорожнил ее. Вытерев губы рукавом, он беззвучно поставил бутылку в угол. Настроение у него стремительно шло в гору. Перспектива поселиться на пару дней в охотничьем приюте оказалась намного более привлекательной, нежели маяться от скуки рядом с гостиницей в надежде на появление свободных мест. Конечно, в заповедной зоне вряд ли можно будет рассчитывать на ларек, торгующий спиртным. Зато наверняка никто не станет проверять паспорта. А это для Белкина было немаловажным условием. Его паспорт остался в отделении милиции, куда он загремел после пьяной драки у винного магазина. Трезвее, он сутки просидел в обезьяннике, потом его повели на допрос к следователю. Молодой и очень вежливый человек сначала поинтересовался, хорошо ли Белкин помнит детали вчерашней драки, а когда получил отрицательный ответ, сказал: «Вы подозреваетесь в нанесении тяжких телесных повреждений гражданину Аскарову». И тотчас взял с него подписку о невыезде. Очутившись на свободе, Белкин сразу же направился к ближайшему гастроному, и только после двух бутылок пива до него дошло, что ему шьют дело за преступление, которое он не совершил. С того момента он у себя дома не появлялся. Он жил то у знакомых, то в деревне у дальней родственницы, давно выжившей из ума. Приходилось ему ночевать и в котельнях, и на железнодорожных станциях. Изредка он звонил матери, чтобы узнать, как часто приходят оперативники и повестки от следователя. Однажды мать сказала ему о письме от Войтенко. Несмотря на свое безрадостное положение, Белкин оптимизма не утратил и от халявной выпивки с закуской отказываться не стал. Тем временем, пока он стоял в тамбуре и прислушивался к тому, как ласково всасывается в кровь напиток молодежный, Земцов выяснял у хозяина охотничьего приюта, сколько человек обслуживают этот объект, надежно ли он защищен от посягательств воров и есть ли там телефон. «Что вы? Какие воры?» Вытирая струящийся по лбу пот, ответил хозяин. «Там совершенно дикие места. Телефона, к сожалению, там нет, а обслуживаю клиентов я, истопник, повар и слуга в одном лице». «А где сани?» Поинтересовался Земцов, так пристально рассматривая куртку хозяина, словно сани были спрятаны у него за пазухой. «Надо подняться чуть выше, к просеке», — ответил хозяин и махнул рукой на лес. Тут между ними втиснулся вешний. Проливая из стаканчика какое-то пойло, он по-свойски опустил руку на плечо хозяина и приказал: «Пей, а то убью». Не ожидавший такой откровенной бесцеремонности хозяин не сразу нашелся, что ответить. «Спасибо, я не пью». Андрей посмотрел на Земцова, пытаясь определить, взбешен ли он ответом хозяина столь же сильно, и поднял стаканчик еще выше, почти к самому лицу хозяина. «В лоб хочешь?» — прямо спросил Андрей. «Отстань от него», — заступился за трезвенника Земцов. «Ему сегодня надо быть в форме, ну что там?» — притихла наша первая леди. Он имел в виду Ирину, которая сидела в наглухо закрытой машине. Но женщина вовсе не притихла. За тонированными стеклами нельзя было разглядеть, как она протянула телохранителю телефонную трубку и сказала: «Первое. Сочинское лесничество. Просишь телефон управления Кавказского заповедника. Там интересуешься арендой охотничьего приюта в районе поселка Эстосадок. Если скажут, что в данный момент он занят, попросишь назвать фамилию нынешнего арендатора, чтобы, дескать, решить с ним вопрос о переуступке прав на аренду. Запомнил?» «Запомнил, Ирина Юрьевна». Пока телохранитель занимался телефоном, Ирина курила и смотрела через стекло на то, как под воздействием выпитого шампанского ожили, засуетились, стали совершать нелепые и бессмысленные движения люди, с которыми она провела большую часть своего детства. Она думала о том, что жизнь этих людей напоминает выстрел дробью из ружья. Сначала они были все вместе, одинаковые, в пионерских галстуках и школьной униформе, похожие друг на друга наивностью и чистотой помыслов. Выпуск, как выстрел, кинул их в долгий полет по жизни. И чем дольше они летели, тем сильнее рассеивались, дистанцируясь друг от друга. Кто-то выбрал цель не по силам и, достигнув ее, расплющился. Кто-то продолжает полет, бесцельный, бессмысленный, на исходе энергии. «Готово», — отвлек Ирину от мысли телохранитель. «Фамилия арендатора Курга, зовут Иваном». Ирина положила на колени черный плоский футляр с широкой лямкой, раскрыла молнию и вынула изящный ноутбук, напоминающий большую пудреницу. Подняла экран, запустила загрузку, затем открыла файл под именем «Вкладчики». Пробежала пальцами по клавишам и стала ждать, пока машина проверит наличие заданной фамилии в своей гигантской памяти. Прошло несколько секунд. Ноутбук пискнул, и на экране развернулся зеленый квадрат. Ирина усмехнулась и откинулась на спинку сиденья. «Я как чувствовала, что он наш», — сказала она глухим голосом, глядя на экран. «Курга Иван Георгиевич, год рождения 1965-й. В 96-м вложил в «Титан» $35 000 под 700% годовых». Ирина запрокинула голову и, глядя в обшитый бежевой кожей потолок, произнесла. «Он хотел, ничего не делая, через год получить $245 000. 210 000 чистой прибыли». И она вдруг расхохоталась. Телохранитель, восприняв смех хозяйки как легкую истерику, поспешил подать ей стакан с колой. Но Ирина, отведя его руку, отрицательно покачала головой. «Не надо, Лёша, не надо. Мне в самом деле становится смешно, когда я думаю о том, какие у нас безнадежно глупые люди». Некоторое время они молчали. «Вы думаете, он появился здесь не случайно?» — спросил телохранитель. «Лёша», — менторским тоном произнесла Ирина, «у меня такая бешеная интуиция, что я порой боюсь саму себя». «Почему же? По-моему, это очень хорошее качество, тонкая интуиция». «А вдруг интуиция подскажет, что я скоро умру?» — с жаром произнесла Ирина и схватила телохранителя за руку. «Представляешь, как я буду мучиться, ожидая прихода смерти?» «Типун вам на язык, Ирина Юрьевна!» — покачал головой телохранитель. «Даже если интуиция вам что-то подскажет, то умереть я вам все равно не позволю». «Ты правду говоришь?» Ласково спросила Ирина, заглядывая в серые, спрятанные под тяжелыми надбровными дугами глаза телохранителя, а потом взяла его широкую ладонь и погладила. «Ты так любишь меня?» «Надо уматывать отсюда, вот что я вам скажу», с плохо скрытой обеспокоенностью произнес телохранитель. «Даже если этот тип не вынашивает никаких планов относительно вас, то все равно лучше не испытывать судьбу и прислушаться к интуиции». «Нет», — ответила Ирина сразу и покачала головой. «Нет, Лёша, я не могу просто так уехать и не получить удовольствия. Один раз я уже наказала этого Кургу за жадность, и мне страшно хочется наказать его снова. Ты только посмотри, как он все продумал и подготовил. Какую очаровательную сеточку сплел для меня. Наверное, полгода вынашивал план, как бы меня в нее заманить». «А вы не преувеличиваете?» С сомнением спросил телохранитель. «Может, это простое совпадение, и человек в самом деле хочет устроить нас в охотничий приют? Разрешите мне, и я припру его к стене и выбью из него правду. Если он ни в чем не виноват, я извинюсь». «Не хочу», — ответила Ирина и схватила Лешу за руку, словно опасаясь, что телохранитель вот-вот приведет угрозу в исполнение. «Во-первых, я не думаю, что Курга признается в своих намерениях совершить криминал. А во-вторых, наверняка заявит в милицию. И мы, как дураки, будем объясняться перед участковым инспектором. Не надо мешать. Пусть все идет своим чередом. Если Курга собирается сыграть со мной по-крупному, то я с удовольствием приму его вызов». «Вы авантюристка, Ирина Юрьевна». «Если бы я не была авантюристкой, милый мой, то мало чем отличалась бы от этих глупых людей, которые сейчас прыгают по снегу. Давай-ка для начала проверим этого Кургу на вшивость». Она удобнее устроила ноутбук на коленях и через пароль вышла на сервер отдела внутренних дел. Пароль менялся каждую неделю, но у Ирины был свой человек в информационном центре, имеющий доступ к серверу. Из этого компьютерного банка информации Ирина получала различные сведения о сотрудниках, которых она принимала на работу, а также о конкурентах и других интересующих ее лицах. В считанные минуты она могла узнать о любом человеке адрес его жительства, состав семьи, место работы, наличие судимости и состоит ли он на учете в психоневрологическом диспансере. «Очень хорошо», – произнесла Ирина, глядя на экран. В 1997 году был осужден районным народным судом города Краснодара по статье 161, части 1 «Вымогательство под угрозой уничтожения чужого имущества». «Я помню это дело», — сказал Лёша. «Это тот самый шизик, который терроризировал нашу кассиршу в пункте продажи акций». «А-а-а!» — протянула Ирина и кивнула головой. «Вспоминаю! Кажется, он грозился взорвать наш офис, если кассирша не вернет ему его деньги». «Совершенно точно. Ну, вот и встретились. Ты уже не сомневаешься, что этот курга намерен опять затянуть старую песню о главном?» «Ладно, посмотрим, что у нас еще есть о нем». Она стала щелкать пальцем по клавише, перелистывая виртуальные страницы. «Получил 2 года лишения свободы. Наказание отбывал на зоне общего режима в Мордовии. Состав семьи был женат, но в 1997 году развелся. Наверное, жена ушла, как его посадили в СИЗО», — предположил Лёша. Очень может быть, детей нет. Из ближайших родственников числится сестра Вера, 75-го года рождения, незамужняя. До 96-го года проживала вместе с братом в двухкомнатной квартире по адресу... Так, квартира приватизирована. В 96-м продана Кургой и его сестрой через риэлторскую фирму «Гарант». «Все ясно. Деньги от квартиры они вложили в наши акции», — сказал Лёша, вскрывая упаковку с ментоловыми таблетками. «Что ж этот курга такой жадный?» — произнесла Ирина, просматривая информацию о прежних местах работы курги. «Продал квартиру, начал с сестрой бомжевать. И все ради личной корысти. Да чего же ленивый у нас народ. Готов маму родную под проценты продать, лишь бы не работать». «Будь моя воля», — признался Лёша. «Я вообще бы снял всякие обязательства банков перед вкладчиками. Пусть идиоты, которые хотят легко и быстро разбогатеть, продают квартиры, машины, дачи и вкладывают деньги под проценты. Чем больше таких идиотов мы пустим по миру, тем будет лучше для страны. Очищение генофонда, естественный отбор. Быдло опускается на дно, а элита поднимается еще выше». «А ты, оказывается, патриот», — с иронией в голосе сказала Ирина, выключила ноутбук и спрятала его в футляр. «В общем, так», — произнесла она, глядя на Лёшу, но как бы сквозь него. «Вызывай Марата, Глобуса и Джона. Расшибитесь в лепешку, но найдите эту Веру. Не думаю, что она где-то далеко от братца. Я поеду с этими козлами», — она кивнула на Белкина и Вешнева, которые боролись в сугробе. «В охотничий приют». «Ирина Юрьевна!» — с возмущением произнес Лёша. «Молчи!» — оборвала она его. «Внимательно слушай, что я тебе говорю. Я буду звонить тебе через каждые 2 часа. Если вдруг не выйду на связь, или же начну говорить тебе какую-нибудь ерунду про большую сумму денег, которую ты должен будешь привезти к урге, не спорь, соглашайся, и немедленно прячь эту девку в какой-нибудь надежный подвал». «Да, понимаю», — кивнул Лёша. «Пусть ребята ее как следует обработают, а потом сфотографируют в таком виде, чтобы у курги не возникло никаких вопросов. Фотографию по факсу отправь мне на ноутбук. Я покажу ее курге, а потом начну вить из него веревку». Ее глаза были полны предвкушения удовольствия. «Рискованно», — наморщив лоб, сказал Лёша. «Мы не знаем, насколько курга дорожит сестрой. Может, она ему до фени». «Брат и сестра», — со вздохом ответила Ирина. «Оба сироты, детдомовцы, росли вместе. У этого курги никого больше нет, кроме сестры. Ни жены, ни детей, ни родителей. Да он наверняка трясется над ней, как мать над ребенком. А братков зачем привлекать, Ирина Юрьевна? Вы меня обижаете. С девчонкой я уж как-нибудь сам справлюсь. Ирина, не сводя взгляда с окна, медленно поднесла к губам сигарету. На фильтре остался след ее темно-вишневой помады. «Курга и его сестра — это мелочь. Две полудухлые мышки для забавы», — ответила она. «Меня больше интересует Земцов. Никак не могу поставить его на колени, ни тогда в школе, ни сейчас. Но мое терпение лопнуло. Я заставлю его лизать себе сапоги». И она, словно намеревалась осуществить свою угрозу немедленно, сняла туфли и надела сапожки. В большую сумку уложила саквояж с косметикой и бельем, ноутбук, сотовый телефон, вечернее платье и теплый спортивный костюм.